Заключение. Путь Софии. О чем он для вас? Это метафоричная история. История для каждого считывается по-своему. Книга основана на логике игры Лила, исследованию и ведению которой я посвятил уже более 15 лет. Лила – индийская настольная игра. Дата ее появления неизвестна. Впервые описана Харишем Джохари в 1980 году в его книге. Игра основана на философском понятии Лила, является инструментом наблюдения за закономерностями случайных событий в жизни. Все это время я продолжаю изучать, погружаться в этот инструмент и знакомлю с ним людей по всему миру, рассказывая о ценности этой древней игры. И мой опыт соприкосновения с историями тысяч самых разных людей в поле Лилы говорит о главном – она работает. В чем же заключается ее ценность? Да, мы все разные. Зачем мы здесь? Кто-то назовет это предназначением, дхармой или природой, задачами души, тем самым, ради чего каждый из нас пришел в этот мир. У всех это будет свое, и я убежден, что человек может быть счастлив только тогда, когда он соединен со своим путем. Лила – это инструмент, который позволяет свериться с маршрутом. Проходя игру, человек может утвердиться, что движется в правильном направлении, или осознать, какие перемены пора впустить в свою жизнь и начать действовать. Это дает возможность скорректировать свое движение и найти ключи к нужным состояниям и согласию с самим собой. Именно в этом заключается ценность игры и этой книги. Это способ возвращения человека на его путь силами самого человека. И без преувеличения, множество людей, включая меня, изменили свою жизнь к лучшему благодаря этому инструменту. Часто люди приходят в игру в моменты каких-то затруднений или неопределенности, словно София, которая получила свой билет в путешествие к себе. Иногда мы оказываемся в тупике, не понимая, куда двигаться дальше, или стоим перед судьбоносным выбором, боясь совершить ошибку. В любом случае, в поле Лилы каждый игрок шаг за шагом собирает для себя точные подсказки по своему запросу и приходит к ответу, который сейчас действительно важен для его пути. Недавно на одной из игр присутствовал мужчина из Лондона, который не говорил по-русски. Его запрос касался очень серьезной темы. Отсутствие мотивации означает отсутствие желания жить, что может привести к ухудшению здоровья и другим неприятным последствиям. Но никто не решит за самого человека, зачем ему жить. Он сможет сам найти ответ на этот вопрос. И он это сделал. Один из ключевых вопросов, перед которым встает человек в Лиле – что ты создаешь? Если он ничего не создает, неудивительно, что у него пропадает желание жить. Естественное желание души что-то привнести в этот мир так и остается нереализованным. И это приводит к остановке или потере энергии. Когда человек находит с помощью игры то, что соответствует его внутреннему состоянию и импульсу, то начинает выходить из кризиса и видеть, куда и на что ему направить время своей жизни. Поэтому спустя столько лет я продолжаю говорить: Лила – подарок на пути человека. Игровое поле Лилы состоит из 72 клеток, каждая из которых представляет собой определенное состояние, которое мы так или иначе проживаем в жизни. Так и эта книга состоит из глав, которые поднимают важные темы. Игрок передвигается по полю с помощью кубика в соответствии с правилами игры. Как героиня этой книги, вы продвигаетесь по своему пути в поисках ответа. Как с Софии слетают все маски во время ее путешествия, так же и каждый, кто проходит по полю Лилы, сбрасывает с себя все лишнее, оставляя только то, что соответствует истинным желаниям души. Игра Лила – это мощный инструмент самопознания и личностного роста, зеркало, в котором отражается жизнь человека. И чтобы научиться проживать жизнь в гармонии с собой, в него определенно стоит посмотреть. Надеюсь, что эта книга вдохновит вас на такое исследование себя и своего пути. Владимир Скобелев, Амкар. мастер древнейшей трансформационной игры Лила, основатель международной школы ведущих игры Лила и проекта Омкара, соавтор книги Лила «Мастерство жизни», основатель и ведущий трансформационного шоу-проекта Лила Реалити.